Благословляю ежедневный труд. Благословляю ежедневный труд, благословляю еженочный сон, Господню милость и Господень суд, благой закон и каменный закон, и пыльный пурпур свой, где столько дыр, и пыльный посох свой, где все лучи. Еще, Господь, благословляю мир в чужом дому и хлеб в чужой печи.